Глава 10. Котов. Сегодня в 20:00. Ресторан «Метелица». Не опаздывай. Это сообщение я получил в 19:30, когда уже отчаялся дозвониться до Дарины Мамаевой. На протяжении целого дня ее телефон отмалчивался. То ли вне зоны доступа, то ли просто добавила мой номер сразу же в блок, как только получила сообщение, напоминание о том, что сегодня я ждал ужин с ней. Полчаса для того, чтобы собраться и успеть. Всего 30 минут, стерва. Поступила по всем законам избалованных королев, мол, беги ко мне со всех ног. И я бы обломал эту суку, просто сломал ее хребет о свое колено, а потом долго трахал безвольной, лишенной опоры, если бы не был уверен, что этого мне хватит. Но, кажется, я хотел иного. Поиграть с ней, поддергать друг друга за ниточки. К тому же до свадьбы волка, другана моего, еще достаточно времени. И я для себя решил, что позабавлюсь. Отмерил крайнюю дату, до которой Дарина, блядь, Мамаева, должна стать моей ручной, шелковой, дрессированной кошечкой, открывающей ротик по первому жесту, встречающей мой хуй, спрятав свои зубки. Не ломать, но обточить немного. И будет в самый раз. Поэтому... Да, блядь, я поспешил на чертов ужин. К счастью, находился недалеко от того района. Ресторан не самый престижный. Может быть, на то и был расчет? Явно Дарина ждала, что я буду отираться в районах престижнее и точно опоздаю, спеша на другой конец города. Но вот беда. Я из тех, кто не боялся запачкаться и опуститься на 1, 2, 10 уровней ниже. От скуки? Из баловства? Неважно. Я просто привык форсировать вверх и вниз, одинаково кайфово чувствуя себя внизу и вверху, хватая эту жизнь так, чтобы, будучи старым, дряхлым развалиной, смотреть на молодняк и говорить: «Да, ребятишки, жил я славно». Еще один небольшой пунктик. Я был уверен, что если опоздаю, королевишна поднимет свой дерзкий и немного костлявый зад с теплого местечка и упорхнет уверенной походкой. Еще и улыбнется вскользь. «Сударь, я вас ждала». О да, поэтому не опоздать было важно. Я взял у одного из приятелей байк и только благодаря этому не опоздал. Ворвался в метелицу, неся шлем под мышкой. Под кожаным пиджаком тело горячее, потное. В самый раз к этой разгоряченной махине прижать тёлочку и расплавить. А, сука, у меня встал. Жестко встал. Я влетел в зал, когда секундная стрелка стукнулась о последний рубеж, и увидел Дарину. Она уже защелкивала свою сумочку, готовясь встать. Даже за счет расплатилась. Гадюка? Нет, королева всех гадючек. Уверен, если ее бросить в серпентарий, она там всех сожрет и распотрошит, пустит на свои модные сумочки. Одна из таких как раз при ней. «Привет», — бросил ей через весь зал. «Не опоздал, кажется». Всего на миг в ее светлых глазах промелькнула досада и... погасла. Ее место заняло ликующее торжество, потому что за моей спиной раздался голос Олега Мамаева. Его шаги замерли рядом со мной. Он обернулся. Я тоже посмотрел на него через плечо. На мне запыленные брюки, не предназначенные для езды на байке, тонкий белый свитшот, кожаный пиджак. На Олеге костюм заоблачной стоимости, а за его спиной два мужика тащили огромную корзину алых роз. Весь с иголочки, статный мужик в возрасте, выглядевший как реклама сытой жизни, а его лицо к себе располагало даже самых недоверчивых. И вот мы оба. «О, боже! Боже, как мне неловко!» — ахнула Дарина, прижав ладони ко рту. «Олежек, прости, я сегодня так заработалась, как неудобно вышло. Захар, 1000 извинений!» Мамаева поплыла в нашу сторону лебедушкой. Из ее рта звонким ручейком лились извинения. «Бога ради, простите. Я не внесла изменения в свое расписание и назначила на одно время целых 2 встречи. Как неловко!» — поцеловала мужа в щеку, прижавшись к нему. Эти губы вчера кривились от приступа, от подкатывающего оргазма, а ее тело, тонкое, как соломинка, изгибалось призывно. И пусть на мой вкус она слишком худовата, но, блядь, клянусь, жерло ее кисы компенсировало и маленькую грудь, и худенькую, как у девочки-подростка, попку. Такую кису отъебать. Я бы и сейчас ей вставил. Сзади. Пока она к своему мужу жмется, отпихал бы так, чтобы орала и чтобы он смотрел. Ох, да. «Добрый вечер, Захар», — улыбнулась и мне, колкой улыбкой согнав наваждение. Тонкая ладонь коснулась плеча, смахнув с него пыль. «Даже не знаю, что мне делать. Может быть, поужинаем втроем? Надеюсь, вы не против?» Попросила, сложив ладони в умоляющем жесте возле груди. Я с трудом сдержался, чтобы не скрипнуть зубами. «За тобой хоть на край света, моя королева! Захар, вы...» Вопрос Олега повис в воздухе. Охрана Олега установила помпезную, пафосную корзину с розами возле столика. И стоило признать, что на блестящем фоне этого мужчины постарше я выглядел сейчас совсем сопляком, прощелыгой, припистком словом. Но... «Я даже верну вам обещанный белый танец. Прошу!» — стрельнула в меня глазками Дарина. Приглашала на очередную партию. «Ай-яй, я же фехтовал. Чем я только не занимался, какой пафосной хернёй не страдал. Поэтому приподнял мысли на рапиру и с удовольствием бросился в новую схватку. Я с удовольствием, большим. Только, боюсь, моя корзина с подарком сюда не вместится. Не стану перебарщивать. Подарю в другой раз». «Договорились». Мы расселись за столиком. Нам не пришлось бодаться, кто отодвинет для этой заносчивой задницы кресло, потому что она села на маленький диванчик. «Прошу, присаживайтесь. Официант!» — взмахнула рукой. «Слушаю». «Пока мы выбираем основные блюда, можете подать напитки». «Разумеется. Уже выбрали, что будете пить?» «Да. Повторите мне мартини с водкой. Моему мужчине...» — коснулась кисти Олега пальцами. «Виски на два пальца со льдом. А гостю? Увы, его вкусов я не знаю. К тому же он за рулем. Сок, Захар?» Я толкнулся ногой, задел ее щиколотку, погладил. Медленно лизнул губы. Щеки Дарины вспыхнули. «Мартини с водкой. И нет, мне не стыдно пробовать дамские напитки. Иногда так лучше понимаешь женщину. Узнаешь ее тайные желания». «Как же ваш байк?» — поинтересовался Олег. «Байк не мой, разбить не жалко. Шучу. Ради такого ужина я вызову такси или снова напрошусь к вам не только гостем, но и пассажирам». «Извините, отойду. Звонок. Министр». Вздохнул Олег, вытащив трезвонящий телефон из кармана. «Нам подали напитки. Дарина воткнула острую шпажку в оливку и втянула ее в рот. «Решили пожить у нас, Захар?» «Решил поселить свой член глубоко в твоей кисе. Как тебе такой вариант, Фурия?»